Борис Пастернак. Февраль. Достать чернила плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку. За 6 гривен. Через Благовест, через крик колес, перенестись туда, где ливень, еще шумней чернил и слез. Где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт, и чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. 1912 год.